Акт пятый. Первые на сцену. Эпиграфы. Прежде чем выйти на сцену, вы должны посмотреть в зеркало и произнести свои три «У». Успех, улыбка и уверенность. Вуди Аллен, Бродвей, Дэнни Роуз. Если больше ничего нет, остаются аплодисменты, как волны любви над огнями рампы. Джозеф Л. Манкович. Все о Еве. Рождение звезды. Примечание. Аллюзия на американский рок-мюзикл «A Star is Born» 1976 года. Конец примечания. Августовский день долгого неудачного лета 1983 года. В возрасте 11 лет Стивен пытался произвести впечатление на Беверли Слейтер, девочку, которую любил больше, чем саму жизнь, своим мастерством в прыжках с вышки в общественных бассейнах Вентнора. Убедившись, что она смотрит, он забрался на самый высокий уровень, встал на конце доски и только тогда, одиноко паря под высоким и жарким полуденным солнцем, глядя на бассейн и людей во многих-многих милях внизу, Стивен осознал, что не умеет ни нырять, ни плавать, по крайней мере без помощи каких-либо плавсредств. Он боялся воды, высоты, падения, неизбежного удара всем телом о воду, когда плюхнется туда животом, словно кусок мяса, сброшенный с небоскреба. Он был совершенно непригоден и не подготовлен, чтобы находиться в этом особенном месте, высоко над облаками, в одних лишь тесноватых плавках, когда Беверли Слейтер и все население острова Уайт скептически взирают на него снизу. Ныряльная доска внезапно показалась ему доской за борт. И все же он решил забраться сюда. Его не травили и не заставляли это сделать. Ему было не обязательно лезть, но он сам решил, потому что хотел, чтобы люди увидели, как он совершит что-то впечатляющее, что-то поразительное и неожиданное, что-то экстраординарное для разнообразия. И вот он тут, наедине со своим ужасным осознанием, что нырять и падать совсем не одно и то же. Как говорилось в книге рекордов Гиннесса того года, все население Земли могло уместиться на острове Уайт, и при взгляде вниз определенно казалось, что сегодня здесь собрался весьма большой процент человечества. Сейчас все смотрели на него. Люди перестали плавать и разговаривать, прыгать в воду и заниматься жестким петтингом, и все лица обратились кверху в предвкушении эффектного прыжка с вышки паренька из Шанклина. Цепляясь пальцами ног за конец доски и отклоняясь назад, Стивен едва нашел глазами Беверли Слейтер, которая кусала губу и взглядом побуждала его прыгнуть. Было очевидно, что он мог сделать только одно, если хотел избежать полного и окончательного унижения. Стивен вдохнул поглубже, и никто в толпе не смог до конца поверить своим глазам. С таким необычайным самообладанием и ловкостью Стивен развернулся и очень-очень осторожно спустился по лестнице. Она стояла на балконе неизъяснимого моего дразня, а также дружески икая и внутрь войти его маня. Стивен Маккуин сидел в гримерке Джоша Харпера, глядя в зеркало Джоша Харпера, одетый в костюм Джоша Харпера. и изо всех сил старался вспомнить, как дышать. Его обычный метод вдох-выдох, ребра легкие, которым он пользовался больше 32 лет, похоже, перестал работать автоматически. Стивен дышал в режиме ручного управления, все время напоминая себе шаг за шагом. Вдохни, выдохни. Опять вдохни, опять выдохни. И хотя в данный момент это действовало, для более долгого срока явно не годилось. Он ощущал головокружение и легкую тошноту, и в его теле, казалось, едва хватало воздуха, чтобы сидеть и смотреть в зеркало. Куда там? Стоять и двигаться, и делать то, что ему предстояло делать. Стивен посмотрел на часы, не видя их. С тех пор, как он приехал в театр, время будто потеряло свое привычное хронометрическое качество. Теперь оно растягивалось и останавливалось, а иногда даже текло задом наперед. Так что он абсолютно не представлял, сколько ему осталось до. «Мистер Маккуин, это ваш 10-минутный сигнал», — громыхнул громкоговоритель. 10 минут, мистер Маккуин». Он встал, чтобы размять ноги, и тут же сел обратно. Дышать и ходить. Он больше не мог дышать, ходить и отсчитывать время. Как насчет речи? Может ли он хотя бы говорить? Стивен наклонился к зеркалу и снова произнес: «Безумный, злой и опасный знакомый». Он заметил, что у него раздуваются ноздри. «Сделай это еще раз, не двигая ноздрями. Безумный, злой и опасный знакомый. Нет, они опять шевелятся, как будто обладают собственным разумом. Раздуваются и складываются вместе со словами, словно нечто, обитающее на коралловом рифе». Стивен попробовал еще раз, удерживая ноздри пальцами. «Лучше, но явно непрактичное решение. Не для полуторачасового спектакля. Возможно, стоит пойти и сказать Донне, что он не может выйти. Это будет проще. Просто пойти и сказать Донне, что ему плохо, что он случайно разбил себе череп или легкое сдулось, или еще что-нибудь. Возможно, поэтому он и не может дышать. Наверное, легкое действительно спалось. Совершенно самостоятельно. Или, может быть, ему лучше просто уйти сейчас? Без объяснений выскользнуть через пожарный ход или вылезти из окна гримерки, съехать по водосточной трубе или связать какие-нибудь простыни и спуститься на Шафтсбери-авеню, и свобода. В конце концов, никто не может его заставить, и они не смогут. Послышался стук в дверь, и Стивена накрыло внезапной волной надежды. Весь день шел сильный снег. Может быть, пришлось отменить спектакль из-за снега? Или, возможно, где-то оборвались провода? Или упала галерка? Или еще какое-нибудь стихийное бедствие? Но нет, это был Майкл, второй помощник режиссера, с букетом немного обтрепанных роз из супермаркета. Майкл мило улыбнулся Стивену из-за цветов. Такую унылую улыбку обычно можно увидеть в палатах интенсивной терапии. «Это только что принесли к служебному входу, Стив». Он бросил взгляд на маленький конверт, подписанный «Для мистера Стивена К. Маккуина», педантичным кудрявым почерком, синей ручкой со смайликом в середине буквы «С». Он знал только одного человека, который заполнял все доступное пространство смайликами. «У тебя тут все в порядке?» — спросил Майкл, кладя руку Стивену на плечо. «В абсолютном. Что-нибудь от Джоши?» «С ним все в порядке. Он дома отдыхает». «Один?» «Нет, думаю, Нора ухаживает за ним». «Хорошо, хорошо. Значит, никаких шансов, что он прыгнет в такси, а?» «Боюсь, нет, извини». «Ладно, просто подумал». «Ну, срази всех наповал, ага». «Постараюсь». 10 минут, окей. Точно. 10 минут. Он подождал, пока закрылась дверь, и прочитал карточку. «Дорогой папа, удачи тебе! Я знаю, что твой спектакль сегодня будет по-настоящему замечательным. Люблю. Софи». «Они пришли». «Значит так. Теперь пути назад нет». Он сунул карточку в конверт, встал, чуть пошатываясь, и пошел по длинному коридору, ведущему в правую кулису. «Увидимся там, суперзвезда!» Максин в белом халатике высунулась из своей гримерки. «Спасибо, Максин». «И слушай, тот поцелуй в сцене в спальне». «Без языков. Ладно?» Стивен усмехнулся. «Я думал, я должен делать ровно то же самое, что и Джош». «Только до некоторой степени, любовничек», — ответила она и поцеловала его в щеку. «Ты будешь супер!» Донна ждала его за кулисами, улыбаясь, как жизнерадостный палач. «Отлично! Все собрались». «Да, спасибо. Публики не очень много из-за погоды, но настроено хорошо». «Отлично, отлично. Уверен, что ты в норме?» «О, абсолютно. А то выглядишь очень бледно». «Правда? Хочешь, чтобы я задержала занавес? Может, где-нибудь недельки на полторы?» Донна вздохнула, не улыбнувшись. «Если ты действительно этого хочешь, Стивен, я всегда могу послать всех по домам». «Нет-нет. Давай сделаем это, Донна». «Ты уверен?» «Уверен. Потому что если ты сомневаешься, что готов...» «Нет, я готов». «Ладно. Ясное дело, нет никого, кто открыл бы тебе дверь в самом конце, так что тебе придется сделать это самому. Ничего?» «Думаю, я справлюсь». «Хочешь стакан воды?» «Нет, со мной все в порядке». «Ладно, хорошо. Тогда идешь на позицию?» «Иду на позицию». «И, Стивен, да?» «Сломай ногу». «Вероятно». И Стивен вышел на сцену, робко и осторожно, словно ступая по льду. Занавес пока был опущен, и он на секунду остановился и прислушался к пугающему молчанию публики. «Моя мотивация, — сказал он себе, — быть сильным, харизматичным и байроническим. Помни, Софи и Алисон там. Моя мотивация — сделать так, чтобы они мной гордились». Затем он повернулся и пошел усаживаться на исходную позицию, на стул за письменным столом. Взяв бутафорское перо, он откинулся на спинку и ощутил, что рубашка сразу же прилипла к спине. Рабочее освещение наверху уменьшилось, но загорелись электрические подсвечники с эффектом огня свечей. Он заметил, что перо в его руке дрожит, и внезапно ощутил позыв воспользоваться туалетом всеми возможными способами. Слишком поздно, потому что уже начиналась музыка, звучавшая гораздо громче и зловеще, чем когда он ее слышал по громкоговорителю. Он сделал глубокий вдох, потом еще один, и еще выдох, опять два вдоха и выдох, третий вдох и выдох, два вдоха, выдох, вдох, два выдоха, два вдоха, выдох, и облизнул губы, снова и снова повторяя про себя первую строчку. «Безумный и злой, опасный знакомый. Вот как меня теперь называют. Безумный, злой и опасный знакомый. Вот как теперь меня называют». А потом услышал щелчок и механическое жужжание, и занавес начал очень-очень медленно подниматься, словно лезвие гильотины, приводимое в готовность. Он ощутил, как воздух из зала смешивается с воздухом на сцене, как будто на космическом корабле открыли шлюз, и инстинктивно ухватился покрепче за стол, чтобы не быть всосанным в космический вакуум. Пытаясь не думать, как абсурдно притворяться, что сочиняешь стихи и записываешь их большим белым пером, он нацарапал на кусочке закапанного чаем бутафорского пергамента воображаемыми чернилами крупным завитушечным бароническим почерком. «Помогите! Помогите! Спасите меня!» Потом занавес полностью поднялся, и музыка начала стихать. Стивен ощутил жар прожектора на лице, и капля пота скатилась по его носу, а в голове начался медленный счет. 1, 2, 3. Он знал, что это всегда работает. 4, 5, 6. Когда это делает Джош? 7, 8, 9. Дойдя до 26, он услышал кашель из публики. Кашель типа «давай уже». И понял, что уклониться никак не удастся. Ему придется поднять глаза. Придется что-то говорить. «Моя мотивация — быть гениальным», — сказал он себе и почувствовал, как капля пота на кончике его носа задрожала, упала и растеклась по бумаге, отчего грохот прокатился по всему театру. Он расфокусировал взгляд, посмотрел прямо на свет и произнес свои первые слова. «Безумный, злой и опасный знакомый. Вот как теперь меня называют в Англии». Он услышал голос в голове, как будто его речь проигрывали на магнитофоне немного не на той скорости, так что голос звучал на несколько регистров выше, тонкий, слегка придушенный и гнусавый. Не сказал ли он «злой, безумный» вместо «безумный, злой»? Да или нет? Это название пьесы. Как можно произнести его неправильно? Каким идиотом может быть человек? Может начать сначала? Нет. Неважно, забудь об этом. Говори следующие слова. Быстро. Ты молчишь слишком долго, ты слишком медлителен, давай уже, и лучше прямо сейчас. Помни, надменный, магнетический, харизматичный. То, что сказал Джош, неправда. Ты не-не-невидимка. Ты можешь это сделать. Ты лорд Байрон, самый скандально известный человек в Европе. Женщины жаждут тебя, мужчины завидуют тебе. Теперь улыбнись. Чуть насмешливо, не слишком, одним уголком рта. И продолжай. По крайней мере, так мне сказали. И должен признаться, эта репутация меня не слишком волнует. Неплохо. Лучше. Но ты по-прежнему говоришь жеманно и пришепетываешь, как будто тебе только что удалили зуб. Говори нормально. Ясно, но нормально. Что теперь? «Знаю, надо встать, пройтись немного, подвигаться. Это привлечет их внимание. Попытайся двигаться с чувственной кошачьей грацией». И Стивен положил перо, встал и тут же треснулся ногой о край стола. Вспомнилась старая шутка, что в актерском деле главное — выучить роль и не натыкаться на мебель. И вдруг ему показалось, что он не способен ни на то, ни на другое. Кроме того, ему стали страшно мешать руки. Как будто некие лишние придатки внезапно выросли из его плеч. Странные чужеродные щупальца, которых он никогда раньше не видел, с которыми не умеет обращаться и не может контролировать, которые просто бессмысленно болтаются, словно туша в витрине мясника. Куда их деть? Куда засунуть? Обязательно нужно их убрать, прежде чем произносить следующие слова. Стивен решил распорядиться хотя бы одной, сунув ее в карман штанов. Он попробовал это сделать 4 раза, прежде чем понял, что на сценических штанах нет карманов. Он заверил себя, что такие штуки Байрон наверняка проделывал все время. Заложил руки за спину, сцепив пальцы. Я оставил так, пока они снова не понадобятся. Было приятно убрать их. Также это казалось аутентично, так сказать, историчным. точно из периода конца 18-го, начала 19 века, и, глядя все еще расфокусированным взглядом на прожектор, Стивен двинулся на авансцену, успев сделать один, два, три шага, прежде чем вспомнил об увечной ноге лорда Байрона. Четвертый шаг он превратил в хромающий. Чуть слишком, как он чувствовал, это хромота Ричарда Третьего, как будто лорд Байрон только что подвернул лодыжку. Лучше чуть уменьшить, но уже поздно, потому что он на авансцене. Настолько впереди, насколько можно зайти. Больше хромать было некуда. И ему казалось, будто он стоит голый и в усмерть пьяный на краю пропасти. Или трамплина. Что дальше? Следующая строчка. Как и все репутации, она одновременно точна и далека от жизни. Стивен слышал, как его голос эхом возвращается к нему. И на этот раз он звучал лучше, сильнее, увереннее, профессиональнее, более властно. Что теперь? Он мысленно представил страницу сценария, пробежал по строчкам, увидел слова, вглядывается в публику. Он сотворил на лице выражение язвительного, насмешливого веселья, позволил глазам сфокусироваться, посмотрел в зал, по сторонам, вглядываясь в публику, в кресла. Пустые кресла. Пустые кресла ряд за рядом. Сотни пустых кресел. Закрой глаза. Медленно. Открой глаза. Медленно. Посмотри еще раз. Спокойно. Время замедлилось и остановилось. Нет ничего столь же пустого, как почти пустой театр. Насколько он мог разглядеть, в партере сидели 6 человек. Он узнал 3. Алисон и Софи, а чуть подальше Фрэнк, поглощенный программкой. 2 молодых людей, японцев, сидели сбоку, задрав ноги на спинке передних кресел. В полумраке 6-й зритель, устроившийся в конце ряда, встал, пригнулся и потрусил вглубь зала на свет таблички «Выход». Стивен узнал в тени девушку, продающую программки. Изо всех сил, теперь стараясь удержать выражение язвительного и насмешливого веселья, он посмотрел на ярусы. Еще 2. Незнакомые. Головы лежат на руках. Те на перилах балкона. Выжидающе смотрят на него. Его зрение начало затуманиваться, и он подумал, что, наверное, сейчас упадет в обморок. Не слишком хорошая идея, учитывая, что статистически шансы на то, что среди публики найдется врач, очень малы. Тошнота поднялась в нем, и он ощутил сильнейшее желание сделать несколько шагов назад, повернуться и бежать с увечной ногой или нет, убежать в кулисы и в пожарный выход, в ночной воздух, и продолжать бежать как можно дальше от этого ужасного места, добежать домой, запереть дверь квартиры и никогда больше ее не открывать. И что тогда? Он снова оглядел пустые ряды, сфокусировался и нашел их. Алисон и Софи, подавшихся вперед в своих креслах и безумно ухмыляющихся ему. Софи широкой экстатической улыбкой вот-вот расхохочется. Она посмотрела прямо на него, приветливо подмигнула обоими глазами и показала 2 больших пальца над спинкой переднего кресла. И он вспомнил, что умеет делать это. Более того, он в этом деле чрезвычайно хорош, и это единственное, чего он всегда хотел. Сколько себя помнил. Делать свою работу хорошо. Найти то, что любишь, и делать это, вкладывая всю душу, на самом пределе своих способностей, и неважно, что будут говорить люди. Пусть она гордится. Он улыбнулся персонально своей дочери, улыбкой, которая была практически в образе, уверенная, ответственная. Потом Стивен сделал еще один глубокий вдох и произнес следующую строчку, потом следующую, и через 93 минуты все было кончено.